Наконец наступили сумерки. Из-за темных мрачных домов здесь они сгущались особенно быстро, и толпа стала похожа на унылое серое месиво. Из коридора уголовного суда донесся вой. Известие о приговоре дошло до стоявших у входа. Те, кто пришел сюда из ненависти к тонкому белью и хорошо скроенному костюму, объединились в общем ликовании с теми, кто ненавидел новую мысль и непривычную музыку слов. Ругали аристократов. Мужчины, покатываясь со смеху, обнимались, потом отскакивали в стороны и принимались тузить друг друга кулаками. На мостовой, выбрав место посвободней, проститутки, взявшись за руки, образовали большой круг. Они плясали, прыгали, извивались, как сумасшедшие. Им аплодировали. Толпа, не сдерживаемая спокойными, улыбающимися полицейскими, двинулась через Лудгейт на Флит-стрит и Стрэнд, и там стала шуметь под окнами редакций. Экипажи, оттесненные толпою на Флит-лейн, вернулись к зданию суда. В одном из первых сели Альфред Вуд и Чарльз Паркер. Вуд стоял на подножке и вдруг рассмеялся. «Ах ты, гиацинт!» и всей ладонью ударил Паркера по спине. Глава 7. Его повезли в тюрьму Уэнсворт. Хотя было очень рано, на улице собралось немало народу. Поношенная одежда плохо сидела на людях, прежде не встречавшихся в этом пригородном районе. Светские дамы взяли платье у своих горничных. Многие джентльмены выглядели так, будто наряжались у старьевщиков. Всех, однако, ждало разочарование. Плотно закрытая карета с узником въехала, не останавливаясь, в ворота, которые тотчас заперли. Начальник тюрьмы выслушал рапорт стражников, проверил бумаги и поставил на них номер камеры. Следуя за смотрителем, Оскар Уальд прошел в длинный коридор, неся в руке узелок. В узелке были вещи, в которых он отныне должен был ходить. Весь кошмар последних дней вылился в этот ужасающий факт. Ему придется надеть одежду, которую кто-то уже носил. Может быть, все же позволит иметь собственную сорочку? Как часто можно будет ее менять? Перед ним открылся полумрак какого-то помещения, воняющего помоями. Приказали раздеться. В углу он увидел продолговатое углубление в полу, наполненное темной водой, с белыми пузырьками мыла. Несколько секунд он стоял, не двигаясь. Двое верзил, стоявших за его спиной, стащили с него сюртук. Сорочку, брюки он уже снял сам. Дрожащими пальцами стягивал с себя белье, наконец, совершенно голый, отошел на середину комнаты. Его толкнули, и он, поскользнувшись, упал в бассейн. Раздался плеск от падения грузного тела и одновременно долгий, жуткий вопль. Не в силах удержаться за скользкие стенки бассейна, он то и дело окунался в воду. Мерзкая жидкость вливалась в рот. А когда, наконец, голова вынырнула на поверхность, его бурно стошнило. Верзилы со смехом вытащили его и бросили ему мокрую тряпку, чтобы обтереться. Одетый в тюремный тиковый костюм с черными полосками, Уальд вошел в свою камеру. В полдень дали обед — суп из кукурузной муки и кусок черного хлеба. Он ни к чему не притронулся. Весь день его не тревожили. Он лежал на дощатой койке без тюфяка и в течение ночи несколько раз видел фонарь надзирателя, вспыхивавший в проеме открывавшейся двери. Но вот на стене обозначилась тень оконной решетки, знак того, что где-то уже пробивается страшный свет дня. «Кто там?» — крикнул Уайльд, услышав лязг замка, но увидел на пороге стражника, и спохватился, что у него ведь нет права иметь свой ключ или задвижку. Тюремный день начинался мытьем пола и чисткой утвари. Потом работа. Надо было раздирать пеньковые веревки на паклю, твердые, пропитанные смолою веревки, от которых ломались ногти, деревенели и кровоточили пальцы, или шить мешки, или безостановочно вертеть рукоятку блока, поднимавшего воду из колодца, или, накинув лямку, вращать жернов, моловший зерно. Один час в сутки был отведен для прогулки. Несколько десятков узников медленно описывали большой эллипс, обходя тюремный двор. В 5 часов дня хлеб и кружка воды, после чего камеру запирали на ночь. Во время первой прогулки позади него послышался шепот. Это был тот пронзительный шепот, которым объясняются между собою узники, не открывая рта, резкий шорох слов. Кто бы ожидал встретить в таком месте короля жизни? Оскар вздрогнул, но не обернулся, только еще больше сгорбился. Король жизни. Право же, нет ничего забавного в таком прозвище, особенно когда это нечто большее, чем обычная мимолетная шутка. Он не обернулся, потому что не был уверен, что это голос идущего за ним человека. Голос ведь вполне мог исходить и из ада. Невероятное перестало быть таковым с тех пор, как произошло столько невероятного. Он жил как в бреду. Скорее угадывал, чем слышал, что ему говорят. Внезапно срывался с места, бежал, расталкивая других узников, всегда охваченный страхом, что недостаточно быстро двигается, недостаточно быстро улавливает мысли надзирателей. В этом беспокойстве, конечно, была большая доля чисто физического страха, но оно еще сгущалось, становилось неодолимым из-за безумного суеверного ужаса, ужаса перед чем-то куда более грозным, чем смерть, более сокрушающим, чем убийство. Теперь все казалось возможным. Он не верил, что кто-либо вспомнит о нем, если его убьют. Ни одна весть о нем не выйдет из этих стен. А, впрочем, никто по ту сторону и не ждет этой вести. Будто некий дальнобойный снаряд отшвырнул его далеко за пределы мира, и трудно поверить, что после 730 дней механизм обратного действия закинет его опять на то же место, на перекресток тех же улиц, в круг знакомых лиц и взглядов. Тогда все это было лишь игрой страшных сновидений. Но изо всех мест на земном шаре сырой этот погреб, обнесенный высокой оградой, пожалуй, наименее пригоден для причудливых снов. Ночью жестокая усталость сковывала его тело, и на несколько часов он забывался сном. Но потом глаза открывались в непроглядной тьме, и он не мог сомкнуть их до самого утра. Он страдал. Страдал из-за растоптанных суетных стремлений. Страдал как человек некогда счастливый, как денди, поэт, эпикуреец. Страдал телом, мозгом, воображением. Человек, представлявший себе трагедию всегда в пурпурной мантии и в маске благородного горя, дергал на себе тюремную блузу, пропитанную чужим потом, царапал ногтями бритую голову в неутолимом желании смерти. Помышляя о самоубийстве, он обследовал 4 голые стены с рвением человека, надеющегося обнаружить потайные дверцы, за которыми спрятано сокровище, но не нашел ничего. Даже куски веревки, которые ему приходилось разрывать, были слишком короткими, чтобы сделать из них петлю. И день, и ночь. Надо всем царили слезы. В тот день, когда на глазах не выступали слезы, он чувствовал, что сердце в нем окаменело. душа его облеклась в жесткую неподвижность, будто некую власеницу из вечной тьмы сотканную. Время перестало идти. Сплошным серым колесом оно вращалось вокруг постоянно неутихающего страдания. Голод заставил Уайльда есть тюремную пищу. Суп вонял той мокрой тряпкой, которой он обтирал с после купания. Когда желудок уже настолько привык, что не было рвоты, началась непрекращающаяся диарея. Полное экскрементов ведро ночью не разрешалось выливать, и оно отравляло воздух тесной низкой камеры. Закрепляющие средства, которые ему давали 3 раза в день, не помогали. Он похудел, ослабел и все хуже исполнял свою работу. Его стали наказывать за лень. Несколько раз сажали в карцер. В какое-то воскресенье он не смог подняться с койки. Надзиратель советовал ему встать. — Не могу, — ответил он. — Делайте со мной что хотите. Пришел врач. Тюремный хирург не признавал болезней менее тяжких, чем перелом ноги. Уже с порога он начал кричать: «Встать! Нечего притворяться! Вы здоровы! Вас только надо наказать за неповиновение!» У Уайльда не было сил даже для отчаяния, которое иногда заменяет подлинную смелость. Он встал и как бы на ощупь оделся. Кое-как добрался до часовни, где уже началась служба. Он шатался, в глазах все шло кругом. Наконец настала полная темнота.